Глава 6. О, если б я ничего не делал только из-за лени. Господи, как бы я тогда себя уважал? Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в себе, хоть одно свойство было бы во мне, как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос: кто такой? Ответ: лентяй. Да ведь это приприятно было бы слышать о себе. Значит, положительно определен. Значит, есть что сказать обо мне. Лентяй. Да ведь это звание и назначение. Это карьерас. Не шутите, это так. Я тогда член самого первейшего клуба по праву и занимаюсь только тем, что беспрерывно себя уважаю. Я знаю господина, который всю жизнь гордился тем, что знал толк в лафите. Он считал это за положительное свое достоинство и никогда не сомневался в себе. Он умер не то что спокойной, а с торжествующей совестью. И был совершенно прав. А я бы себе тогда выбрал карьеру, а был бы лентяй и обжора, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому. Как вам это нравится? Мне это давно мерещилось. Это прекрасное и высокое сильно-таки задавило мне затылок в мои 40 лет. Но это в мои 40 лет. А тогда, о, тогда было бы иначе. Я бы тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность. А именно, пить за здоровье всего прекрасного и высокого. Я бы придирался ко всякому случаю, чтобы сначала пролить свой бокал слезу, а потом выпить его за все прекрасное и высокое. Я бы все на свете обратил тогда в прекрасное и высокое. В гадчайшей, бесспорной дряни отыскал бы прекрасное и высокое. Я сделался бы слезоточив, как мокрая губка. Художник, например, написал картину «Ге». Тогда же пью за здоровье художника, написавшего картину «Ге», потому что люблю все прекрасное и высокое. Автор написал как кому угодно, тотчас же пью за здоровье кого угодно, потому что люблю все прекрасное и высокое. Уважение к себе за это потребую. Преследовать буду того, кто не будет мне оказывать уважение. Живу спокойно, умираю торжественно. Да ведь это прелесть, целая прелесть. И такое себе отрастил бы тогда брюхо, такой тройной подбородок соорудил, такой бы сандальный нос себе выработал, что всякий встречный сказал бы, смотря на меня: а вот так плюс, вот так уж настоящее положительное. А ведь как хотите, такие отзывы приприятно слышать в наш отрицательный век, господа. Примечание. Сандальный нос, нос